Сняв лыжи с санок, я застегнул крепление, взял в руки палки, сошел с укатанной дороги и энергично двинул по полю в сторону нашего летчика. Но по пути перехватим двух немцев. Почувствовав сзади рывок и тяжесть, я обернулся и ухмыльнулся. Волк запрыгнул на санки и теперь лежал наверху, с интересом осматриваясь. Похоже, надоело ему самому идти. Сгонять я его пока не стал, пусть сил набирается. В моих планах на него были большие виды. Хотя следы в снегу и так видны, никуда от меня летуны не денутся. Вот только всех охватить я не смогу, слишком на большой площади их раскидало. А парашюты пригодятся. Тот, что мы с отцом привезли, мамой и Таней охотно был превращен в разные изделия, благо швейная машинка у нас была, а тут еще добыча. Фиг она от меня уйдет. Вооружен я был так себе. Один наган с десятком запасных патронов да бинокль. Все остальное отдал отцу. Человек он воюющий, ему нужнее. Хотя и в тылу, но, зная характер отца, уверен, будет выделять время на охоту. Стрелок он был не хуже меня. Снег уже солидно выпал. Шагнешь и проваливаешься. Немцы быстро устанут, так что я на лыжах их догоню. Заметив, что оба немца, отстегнув парашютные ремни, стали уходить в сторону леса, до которого километра полтора было, я только ругнулся. Не на то, что они уходят, на это мне плевать. Но оба купола легким ветерком начало сносить в сторону под моим яростным взглядом. Не будет обновок у семьи. «А нет, будут», — хмыкнул я. Поле тут неровное, по трофейной карте отмечено как заливной луг, так что осоки и высоких кустиков травы, пробивающихся из-под снега и не сгибающихся под ветром, хватало. Вот за какой-то такой кустик один купол и зацепился. Если бы его наполнил ветер, тот сорвался бы и полетел дальше, как это делал второй, но он скукожился и лишь слегка трепыхался краями на ветру. В это время послышались близкие выстрелы. Кто стрелял, понятно. Между обоими немцами и лесом был наш русский летчик, который и устроил перестрелку. А тем лишь бы задавить его огнем и уйти как можно дальше. Так что вся троица палила, укрываясь за кочками. Не думаю, что запас патронов у них солидный, так что недолго им стрелять. А вот я прибавил ходу, согнав волка с санок, да он и сам при выстрелах слетел. 200 метров, именно столько мне оставалось до ближайшего немца. И тот это видел, изредка оборачиваясь, чтобы я внезапно не обрушился на них, но огня не открывал. Опытный, понимал, что 200 метров для пистолета – это слишком большое расстояние, пустая трата и так невеликих боеприпасов. Ни у кого из нас не было дальнобойного оружия, да никто и не рассчитывал, что будет такая перестрелка, особенно я, иначе прихватил бы с собой свою мелкокалиберную винтовку, и расклад на поле был бы другим. Но чего не было, того не было. Обоих немцев я отчетливо видел, они ко мне спиной лежали, а вот голова нашего летчика, увенчанная шлемофоном, только иногда мелькала из-за кочки. Задавили немцы его огнем. Один палил из пистолета, а второй сбоку к нему заходил. Тот этого, видимо, не замечал. Достав револьвер, я взвел курок и, остановившись и встав на одно колено, тщательно прицелился. От выстрела тот немец, что пытался задавить огнем нашего летуна, дернулся и, перекатившись на спину, вытянул обе руки в мою сторону, стал целиться. Его пуля просвистела в стороне, но тут я снова выстрелил, и моя пуля рядом с его левым плечом зарылась в снег, явно испугав немца, и тот, похоже, произвел случайный рефлекторный выстрел. И тут же заорал от боли. Я засмеялся от нелепости ситуации и рванул дальше, пока тот пребывал в болевом шоке. Однако тот быстро из него вышел и снова начал поднимать пистолет. Но я уже сблизился на расстояние уверенного поражения и загнал ему пулю точно в лоб. Со вторым справился летчик, всадив ему две пули в грудь. Я вернулся за санками, которые отстегнул, еще когда первый немец по мне открыл огонь. Волк бегал по округе, обнюхивая обоих убитых и с опаской поглядывая в сторону нашего летчика. Да, мне тоже что-то не нравилось, что он не поднимался. Быстро обыскав тело своего подстреленного, снял с него все самое интересное. Пояс с кобурой, часы, деньги и зажигалку. В его вальтере было всего 2 патрона, и рядом лежали 2 отстрелянных магазина, которые я также по-хозяйски подобрал. Теперь понятно, почему он так долго палил. У него был дополнительный магазин. Еще был планшет с картой. Видимо, убитый был штурманом, да и звание имел фельдфебеля. Убрав находки в санки, Я осмотрел второго подстреленного, забрав документы, часы и пистолет. У этого было 3 патрона и не было запасного магазина. Кажется, я догадался, как те действовали. Они же рядом друг с другом приземлились, метрах в 50. Летчик-офицер передал свой запасной магазин штурману, благо оружие было однотипным, и пока тот давил огнем, пилот стал обходить. Но не получилось, так не получилось. Зажиливать трофеи со второго немца я не стал. Дошел до нашего летчика, чтобы честно все ему это вручить, его добыча. «Серьезно ранен?» Подойдя, присел я и осмотрел ногу, которую тот зажимал обеими руками, стараясь остановить кровь. «Зацепило слегка», — прошипел он, стараясь не стонать от боли. «Кость перебила», — сразу отметил я и добавил, положив рядом трофеи. «Держи пока. Сейчас жгут завяжу и буду повязки накладывать. Кстати, это трофей из подстреленного тобой. Летные очки с зеркальным напылением, часы, портсигар, зажигалка, кобура с Вальтером. Правда, к нему всего 3 патрона, но есть запасной отстрелянный магазин. Ну и неплохой складной ножик. В сапоге за голенищем нашел. Документы немцы. Кстати, представляешь, у них обычные с виду сапоги, а внутри мехом оббиты. Нужны? Я быстро сниму, пока они еще теплые». Так, заговаривая зубы, я затянул жгут, сунув под него бумажку со временем наложения. Карандаш и блокнот у меня были при себе. Потом перевязал прямо поверх комбинезона. Главное — кровь остановить, а дальше медики разберутся. Ранение сквозное, пуля прошла на вылет, вылечат. От дороги уже бежали люди, 3 на глазок. Войск вокруг хватало. На дороге стояли машины и пара броневиков. «Слушай, не пойму, где я тебя видел?» «Поляков я, Александр», — ответил я, завязывая узел. «Точно. А я смотрю и не пойму. Вдруг земелья? Сам я с Курска», — чуть ли не обрадовался тот, уже забыв о ранении. Но то само дало о себе знать. Дернувшись, он застонал, осторожно удерживая рану. «Слушай, вон бойцы бегут и пара командиров. Ты трофеи при себе держи. Эти по виду не повоевавшие, могут и свистнуть. Они на это дело лютые. А это твой законный трофей. Вот еще карта немецкого штурмана. Там какие-то обозначения. Начальству передашь. Может, что-то интересное. Помнится, у одного немца планшет был, а тут карта без него». Помогая мне убрать карту под летный комбинезон, пробормотал тот. «Ну, там мои трофеи. Скажи спасибо, что хоть карту отдаю». «Ну, ты даешь», — усмехнулся он и тут же встрепенулся. «Кстати, мы так до конца и не познакомились. Лейтенант Подгорный, истребительный полк». Я догадался, что именно истребительный. Тут до нас добежали первые бойцы, и все как-то закрутилось. Летчика понесли к дороге, ну и я туда двинул. Кто я такой, уже все знали, летун рассказал. Вот я и пояснил, как тут оказался. Не поверили, пришлось показывать личную карту стрелка за подписью комдива. Вот теперь уже смотрели так... Даже неудобно как-то. Не то чтобы с восторгом, но близко. Дальше все быстро пошло. Возвращаясь, отцепил купол и убрал его в немецкую парашютную сумку. Успел до того, как бойцы подсуетились, но им второй достался, а парашют лейтенанта несли вместе с ним, под отчетное имущество. Меня не обыскивали и даже не допрашивали, куда со штурмана все делось. Документы у того во внутреннем кармане были, и ладно. Более того, я на машине добрался почти до окраины Москвы, пока она с лейтенантом не свернула к госпиталю. Он находился в селе в здании школы. И я встал на лыжи, санки прицепил и двинул домой. Уже к 3 часам подходил к замерзшей переправе. До наступления темноты оставалось около часа. Когда меня окликнули. «Саша, подожди!» Обернувшись, я опознал нашу почтальоншу. Писем не было, та газеты и журналы разносила. А так как мы были подписчиками, то и нам принесли. «Как хорошо, что я тебя встретила. Лишнюю тяжесть сниму». Пыхтя, пытаясь отдышаться, сказала та и закопалась в сумке. «Так, вот держи труд для деда, крестьянка для мамы, мурзилка и крокодил для сестер и братьев, и твои молодая гвардия, и известие Всесоюзного географического общества». «Ага», осматривая свежие номера, кивал я, принимая журналы и газеты. Почтальонше было некогда. Много почты разносить, так что, попрощавшись, она заспешила, а я, убрав журналы в санки, двинул дальше. Поднявшись на противоположный склон реки, вышел на нашу улицу и, наконец, рассмотрел наш дом. Дед на дежурстве, за малышней скоро в садик, дома бабушки и сестры с братьями. Они-то меня и встретили. С восторгом и визгом. Отдав им журналы, я разгрузил санки и все свои вещи разложил по местам. Трофеи в тайники. Оружие в оружейный шкаф. Вечером почищу, когда из музыкалки вернусь. Успевал в нее. Заполненником без подробностей описал, что делал эти три дня в дивизии отца. И показал карту стрелка и оба дивизионных боевых листка. Хвастаться так уж хвастаться. Цифра всех шокировала. Отдыхать я не стал. Мне эти три дня нужно наверстать. Поэтому сразу после полдника, переодевшись и велев Марине затопить баню на вечер, побежал учиться. А вечером с Мариной я занялся уроками. Та показывала, что они за эти дни прошли. Мы почти до полуночи просидели, но пройденный учебный материал я получил. А это нужно. Пропускать же так долго школу я больше не планировал. Завтра в субботу последние уроки, и начинаются 10-дневные осенние каникулы. Так что отучусь и скатаюсь в Горький, как и планировал. Вот только надо подумать, как ехать. Что без сопровождения, это понятно. Но с мамой на эту тему уже серьезно поговорили, и она меня отпускала, доверяла, знала, что я не пропаду. Опыт немалый. Дед ехать не мог, на такой большой срок подменить его некому. А он новичок, не хотел давать повод о себе плохо думать. Мама и Таня учатся. Так что еду один. Как лег спать, даже и не помню. Моментально вырубился. Главное, домой вернулся. Что хотел, сделал, а дальше уже посмотрим. Тем более у меня были планы на ближайшие дни. Чуть не отлетев в сторону от толчка, какой-то невысокий живчик несся мимо с мешком на плече к подходившему поезду. Я восстановил равновесие, проверил сидр за спиной. Цел, не порезан, в карманах тоже порядок. И энергично зашагал дальше. Сегодня была суббота. Мы отзанимались, и все, начались каникулы. Вернувшись из школы, я собрался. Деньги, о которых никто не знает, оружие, запас провианта, документы на дом, ну и вырезки из газет, чтобы опознали, и направился на Ярославский вокзал. Кстати, когда я собирался, то узнал от бабушки, что Константин Львович заходил, срочно искал меня. Узнав, что я еще в школе, рванул туда, но, похоже, разминулись по дороге. Меня это не особо трогало. Исключили меня из программ, так исключили. Больше никакого отношения к ним я не имею. Сами от меня отказались. Да и поездка у меня на носу. Что, мне все бросать? Вот я и не бросил. На вокзале ни о каких билетах и речи не шло. Народ набивался в поезда только так. Милиционеры с трудом сдерживали их. Такой ажиотаж был понятен. Все в Москве знали, что немцы на подступах. Паники как таковой не было, но народ бежал. Поезд замер, и машинисты засуетились, заправляя его углем и водой. Посмотрев, как люди штурмуют вагоны, я покачал головой и, свистнув лаек, чтобы не отставали, направился к голове поезда. Да, поехал я с Волком и Баламутом. Так-то последнего звали Смелым, но из-за частых ситуаций, в которые попадал этот пес еще щенком, к нему намертво приклеилось это прозвище, да и сам он на него откликался. Винтовку в чехле я закрепил на вещмешке, заполненном до отказа, тяжелый, меня аж мотало, когда я все на себе нес. А как иначе? Тут и посуда мне с псами, пропитание, одеяло сверху привязано, боеприпасы, 50 патронов к винтовке и 20 к револьверу. Обменный и подарочный фонд еще был. Да много что нужного. Я планировал под Горьким по лесам походить. Изучить, если повезет, поохотиться. Поэтому и лайк с винтовкой взял, не только развеяться. «Здорово, братцы!» На мое приветствие обернулись оба чумазых машиниста. «И тебе здравствуй!» — степенно сказал старший из паровозной команды, пригладив роскошные буденовские усы. «О, а я тебя знаю! Сын мой все тобой восхищается. Поляков, я прав?» «Он самый!» «Мне в Горький нужно. Дня на 3-4, потом обратно. А в вагонах сами видите, какая давка. С вами реально прокатиться? Я заплачу и за себя, и за псов». «И еще чего вздумал?» — возмутился старший. Я уже думал, что все, облом, как он добавил. «Деньги еще брать. Так поедешь. Только смотри, у нас жарко и тесно. И псов своих попридержи, чтобы не кусались. Ничего, мы в уголке как-нибудь». «Ну, давай тогда, залезайте, пока никто не смотрит». Скорее тот шутил. И милиционеры на нас поглядывали, и трое рабочих из местных, что помогали в заправке паровоза. Забравшись сам, Я свистнул псов, которые явно опасались пышущего паром паровоза, но все же внутрь запрыгнули. Я расстелил им в стороне одеяло, положил рядом вещмешок и устроился рядом. Получилось так, что те лежали между стенкой и мной. Постоял поезд у перрона еще минут 20, после чего тронулся с места. Вот так началось мое путешествие. Я с немалым интересом наблюдал за всем, что делали машинисты. Они даже показали, кто за что отвечает, и дали посигналить. Псы сначала были насторожены, дергались, но потом привыкли и почти весь путь проспали. Во Владимире машинисты сменились, но новая паровозная команда тоже мне обрадовалась. Горьковская железная дорога так и стелилась по рельсам, и паровоз тащил вагоны, останавливаясь на каждой станции, выпуская и принимая новых пассажиров. И вот, наконец, мы оказались в Горьком. Сутки ехали. Привыкший к быстроте поездов следующего века, я не роптал. Да, пришлось спать на подстилке в тендере паровоза. Ну и что? Зато мы оказались на месте. «Прибыли», — сообщил Степан, старший машинист. «Мы на переезде сбросим ход, сможешь спрыгнуть. Дорогу я тебе описал, не заблудишься». «Спасибо». Как только показался переезд, я дождался визга тормозов, поезд заметно сбросил ход и спрыгнул, сделав кувырок. Обе лайки тоже не испытали проблем и суетились у моих ног, принюхиваясь к новым запахам. Я помахал рукой машинистам, мол, все в порядке. Те дали гудок и чуть прибавили ходу. Степан местным был. Я не стал описывать ему, из-за чего еду в Горький. Все же чужой человек. Но пояснил, что мне нужен райотдел милиции в советском районе города. Вот он подробно и рассказал, как от переезда добраться до него. Уже 3:30, пока дойду, стемнеет. Но надеюсь застать нужного сотрудника на работе и получу ключи от дома, где и переночую. Тот замок, что висел ранее, милиция при обыске сбила и повесила свой, служебный. Надо будет его чуть позже сдать. Это мне мой следователь рассказал, еще когда документы на дом передавал. Нашли ли что в этом доме криминального, не знаю. До меня эти сведения не доводили. Но тот был в порядке. Правда, о доме лишь знаю, что он был кирпичным и на достаточном удалении от предприятий, которые повадились по ночам бомбить немцы. Жилые кварталы страдали. Короче, нужный район находился на другой стороне Оки. Вот Степан и сказал, что мне в центр с ними двигаться не стоит, чего зря время терять. Тут напрямую можно добежать до ближайшей трамвайной остановки, и с одной пересадкой я буду на месте. Вот так я и поступил. Остановку нашел быстро, дождался нужного трамвая. Тот переполнен был, однако я уцепился на подножки и покатил. Лайкам места уже не было, но они не отставали. Пусть жирок растрясут. У парня, по виду из мастеровых, что стоял, уцепившись рядом со мной, спросил, где нужная остановка. Ответил не он, а соседка с другого бока. Еще 4 проехать, и пятая моя. Там я пересел на другой трамвай, этот был не такой забитый, даже билет покупать пришлось. 3 остановки, и я на месте. Когда покинул вагон трамвая, псы стояли тут же, тяжело дыша, вывалив язык. Так что пришлось идти помедленнее, чтобы они перевели дух. Пара от них так и валил. Хорошая у них пробежка выдалась. Когда Степан описывал мне этот район, особенно как добраться до отдела милиции, то я не мог не поинтересоваться улицей с моим домом. Тот ее знал, хотя и плохо. Она будет по пути пересекать ту, по которой я пойду к райотделу. Вот я и решил. А почему не завернуть, пока стемнеть не успело, и не осмотреть дом? Хоть визуально буду знать, да и дорогу запомню. Так что, убедившись, что свернул где нужно, у прохожих уточнял, добрелся до дома номер 27 по улице Деловой. Удивленно осмотрев его, разрушений особых на улице я не заметил, хотя бомбят город основательно, остановил женщину в модном пальто и шляпке и уточнил у нее. «Извините, это улица Деловая, дом 27?» «Видите же табличку?» — дернула та плечом и двинула дальше. «Да, вижу», — пробормотал я, расстегивая тулуп и доставая наган. «Похоже, в моем доме завелись незваные гости». Это было так. Снег очищен к воротам, в левом окне виден свет. Ночь еще не наступила, хотя и стремительно темнело, а окна не закрыты. Прикрывая оружие полой тулупа, я энергичным шагом двинул к дому. «Это какая же гадина!» Пользуясь отсутствием хозяина, решила мой дом к рукам прибрать. Урою! Не для того я эту аферу с избавлением от тел провернул, чтобы мое новое имущество у меня вот так было нагло украдено. Кто же это осмелился жить без разрешения? Думаю, какие-то пришлые решили пожить в доме, заметив, что он пустует. Сам дом меня, честно говоря, не заинтересовал. Пока я шел к нему от центра, то видел разные. Участки маленькие, строения чуть не наползали друг на друга, хозпостроек по бокам почти нет, если только на заднем дворе. Здесь же было лучше. У моего дома, например, был хоть и небольшой, но приличный участок. Сам дом стоял в 1,5 метрах слева от деревянного забора с соседями. Справа – широкие деревянные ворота, через которые может проехать грузовик, в них калитка. Дорожка прочищена именно к калитке. У ворот, с другой стороны границы участка, длинный дощатый сарай. Больше мне отсюда было не видно, во двор нужно зайти. Дом действительно из красного кирпича, с виду купеческий. Но я знал, что это не так. 33-го года постройки по документам. Свежак. Проведены водопровод и канализация, хотя сейчас они должны быть отключены. Отопление печное. Постройка классической архитектуры. Такой же, что мне достался в Москве. Может, прошлый хозяин специально так подбирал, или ему просто попался такой же. Большая комната, 3 окна, которые со ставнями выходят на улицу. 2 печных трубы. Это все, что я мог распознать по внешнему виду дома. Я присел и осмотрел следы. В доме жили явно двое. Один ходил в больших валенках, явно тяжелый мужчина, а вот обувь второго, слегка стоптанные сапожки, похоже, принадлежали женщине, да и весила она куда меньше, следы не такие вдавленные. Ага, супружеская пара или просто напарники? Ладно, посмотрим. Я как раз осматривал калитку, уже разобравшись, что та заперта изнутри засовом, когда отметил, как с улицы в 100 метрах от меня выворачивает армейский патруль. Шел он в мою сторону. Что, уже комендантский час начался? Однако их появление было мне на руку. Не знаю, как все повернется, но иметь за спиной подобных хлопцев не помешает. Еще было достаточно светло, чтобы видеть друг друга. Так что я рванул им навстречу. Псы остались у дома с моим брошенным вещмешком и винтовкой. Пусть охраняют. Эту команду они знали. Еще отец их обучал. «Товарищи бойцы, здравствуйте! Нужна ваша помощь!» Подбежав и перегородив им путь, выдохнул я. Старшим в патруле был младший лейтенант, при нем 3 бойцов. Патруль-то усиленным оказался. Все вооружены винтовками, ну, кроме командира. Судя по кобуре, у того был наган. «Что случилось? Кто такой?» Грозно нахмурился тот, рассматривая меня. «Поляков. Александр Поляков из Москвы». Был мой ответ, вызвав у бойцов перешептывание. «В общем, дело такое. На меня в Москве напали 3 месяца назад. Ну, и один из бандитов отписал на меня свой дом в качестве извинений. Ну, получилось так. Дом здесь, в Горьком, а приехал я его перерегистрировать на себя только сейчас. Школьные каникулы начались. Знаю, что милиция дом после обыска опечатала, и тот должен стоять на запоре. Мне так следователь сообщил. Приезжаю, а в доме кто-то есть. Вон, видите? Псы и вещи мои, если что». «Вижу, затемнение на окна не наводит». «Значит, говоришь, никто не должен жить? А документы у тебя есть?» «Конечно, есть», — пробурчал я. Достав из-за пазухи большой конверт с документами, показал не только документы на дом, но и боевые листки дивизии отца. Младший лейтенант, подсвечивая фонариком, изучил их и вернул. «Все верно. Дом по ним действительно твой. Дарственное оформлено правильно. Да и сопроводительное письмо из милиции Москвы имеется. Ладно, идем посмотрим». «А если это профессиональные воры? Увидели? Дом пуст. Вот и заселились под видом хозяев. Или диверсанты немецкие? Это я не исключал бы. Как раз в их манере». «Что, встречались уже?» «Было 2-3 раз». Кивнул я. «Не знаю, видел тот это в темноте или нет. Очень неприятные ребята». «Понятно. Ладно, жди тут, а мы осмотрим». «Еще чего? Подстрахую». Достал я револьвер. «У тебя откуда оружие?» Тут же зашипел командир патруля. «Подарок комдива, когда счет до 50 подстреленных немцев дошел. Бумага на него, если что, есть. Потом покажешь». Мы направились к дому. Я открыл калитку, используя свою финку, сунув ее в щель и мелкими движениями сдвинув засов в сторону. Один боец остался на улице, а мы с лейтенантом и бойцами позади прошли к дверям. Осторожно потянув дверь, лейтенант шепнул. «Закрыто изнутри. Сейчас посмотрим, у меня проволочка есть. Может, удастся подцепить засов? Я смотрю, ты опытный, ко всему подготовился». «Надо, а у меня есть. Ты вот что сейчас делал бы?» «То-то». Достать я ничего не успел. Видимо, мы как-то привлекли внимание, так как изнутри синей прогремело 3 выстрела. Первая пуля прошла у нас над головой, так что мы с лейтенантом рухнули на тропинку, вжимаясь в снег. А позади ударил выстрел винтовки одного из бойцов. Мощная винтовочная пуля легко пробила многострадальную дверь, уже имевшую пулевые отверстия и расщепившуюся свежими отметинами, и исчезла внутри. Да и мы с лейтенантом не остались в стороне, разрядив барабаны в дверь. «У него ТТ», — сказал я. Мы с лейтенантом устроились по сторонам от двери в таком же лежачем положении и старательно перезаряжались. Лейтенант, уже видя, что тишину соблюдать не требуется, орал во все горло бойцам, чтобы держали под контролем окна. Кто появится, стрелять на поражение. Бойцы тоже перекликались, окружая дом. Один с нами во дворе устроился за пустой собачьей будкой, держал на прицеле окно во двор. Второй в огороде исчез. Явно внутри дома эти переклички и команды были хорошо слышны, потому что почти сразу попытались выйти на переговоры. «Это нам?» — удивился я, услышав отборный мат из синей. «Вот сволочь!» — прокрутив барабан, лейтенант выстрелил на голос, сам заорав, пугая. «Граждане бандиты! Дом окружен! Приказываю сдаться! Иначе подпалим!» В это время во двор вбежало еще несколько бойцов с командиром. Видимо, ближайший патруль на выстрелы успел. Да и стрелок из дома уже не матом крыл, выпустив пар, а пошла конкретика. «Думаешь, правда?» — приподняв ушанку со лба на затылок, спросил лейтенант, поздоровавшись с командиром 2-го патруля. Они явно были знакомы. «Наболтать можно что хочешь. Пусть сдается, тогда проверим», — пробурчал я. «А может, он нам зубы заговаривает, а дружки его готовят прорыв с другой стороны, через окно». Усилив цепь окружения дома вновь прибывшими, меня оба лейтенанта прогнали со двора, мало ли, зацепят случайной пулей, и стали вести переговоры. Стрелок говорил, что он капитан милиции, в доме с дамой и вообще случайно сюда забрел. «Зубы заговаривает, точно говорю». Мол, подумал, бандиты лезут, ну и дал 2 выстрелов. Очень ему не понравилось, что их прервали в самый пикантный момент. Я в это не верил, командиры патрулей тем более. Дом опечатанный стоит, какое нафиг любовное гнездышко? Так что 100 пудов — бандит. Оказалось, нет. Тот сам открыл дверь, протянул оружие и вышел на свет фонариков. Действительно в форме капитана. Он успел накинуть на голое тело френч. Его тут же скрутили, потом опознают, а в дом вбежали 3 бойца. Почти сразу изнутри прозвучал пронзительный женский визг. Ну а следом и мы ввалились. Начали собираться соседи, да еще дежурный наряд милиции на мотоцикле подкатил, совсем тесно и шумно стало. Они сходу опознали своего коллегу. Более того, их начальника райотдела. Гомон стоял еще тот. Каждый старался перекричать собеседника, пока мне это не надоело. Громко хлопнув ладонью по столу, где были остатки ужина, прелюдии перед сексом парочки, я рявкнул. «Хватит! Значит так. Обоим патрулям выражаю благодарность за отличные и умелые действия. Завтра дойду до комендатуры, выражу благодарность на бумаге и дам заметку в газете. Поэтому прошу продолжить службу. Все, что нужно, вы сделали. Спасибо. Дальше. Милиция и прелюбодеи. Собирайте манатки и вон из моего дома. Завтра сам к вам приду. Будем общаться уже спокойным тоном. Сейчас все взвинчены. Я останусь в доме, а это мой дом, и переночую здесь. Все, все свободны». Как ни странно, мой спич правильно воздействовал на умы. Армейцы, собравшись, ушли, капитан милиции с дамой как-то незаметно пропал. Это он так гулял от своей жены и 4 детей. А я с лейтенантом, старшим наряда, общался на кухне, сдвинув остатки закусок и полупустую бутылку вина на край столешницы. Судя по всему, оформлять вызов никто не собирался. Видимо, капитан попросил не подставлять его. Как-нибудь спишут это дело, вроде непроизвольных выстрелов в воздух. С армейцами тот тоже договорится не выносить ссоры из избы. Лейтенант тоже просил не сообщать об этом деле. «Хорошо. Но ваш начальник мне должен. Тоже мне. Из дома бордель устроили. Как мужик мужика, я его понимаю. Но, блин, разврат у себя не потерплю», — покачал я головой. «Вон, пусть поможет побыстрее оформить дом на меня. И я сделаю вид, что все забыл. А чтобы он не пустовал, пусть подыщет квартирантов. Это легко. Беженцев у нас хватает. Да и по остальному сделаем», — с некоторым облегчением откликнулся тот. Это была не совсем та тема, о которой ему хотелось бы вести беседу. Вот он и был несколько скован. Милиционеры придирчиво изучили мои документы на дом и откланялись. Кстати, замок с двери они забрали, подотчетное имущество. Или они, или капитан, но я его не нашел. Я же, подкинув поленья в обе печи и убедившись, что никого не осталось, запер калитку. Вещмешок занес в хату, а обоих псов оставил в сенях, вынеся им старый рваный тулуп и в их месте налив воды. Потом проверил светомаскировку. Двери синей во двор нужно без сомнения ремонтировать, вся в дырах. Да и то, что внутрь дома вела, досталось. На ее пороге капитан и лежал, когда мы по нему ответный огонь открыли. Чудом не зацепили. Пули чуть ли не в притирку проходили. Часть застряла в двери, часть в стене рядом. Но две пули залетели в дом. Одна, пролетев всю комнату, застряла в стене. Там имелась небольшая дырочка. Вторая пробила стенку буфета и застряла внутри. Отрикошетила от сковородки и засела в верхней полке, почти пробив ее снизу. Закрыв двери, я осмотрел все помещения. Но точно, планировка один в один с тем домом, что в Москве был. Большая кухня с большой печкой с лежанкой наверху. Потом огромный зал, но без перегородок. Комнаты прошлый хозяин тут сделать не успел. Чуть правее печка была. Две кровати, одна не застелена. Все сброшено на пол. Ну и разброс вещей после штурма. В общем, беспорядок. А так, дом как дом. Вполне ничего. Три окна на улицу и два во двор в зале. На кухне одно большое в огород. Вот и все. Вся правая сторона дома окон не имела. Особого имущества не было, включая продовольствие. Или тот капитан похозяйничал, у него была такая возможность. Или изначально ничего не было. По мелочи все. Хм, а не на продаже ли того, что было вынесено из дома, тот так кутил? Вот и я не знаю. Ладно, это его дело. Посмотрим, как дальше пойдет. В зале было два шкафа. Один старый, еще царских времен, несколько пошарпанный, дубовый, второй новенький, аж блестит. Свежая покупка. Еще две панцирные кровати-полуторки и софа. На полу большой половик. На кухне стояли буфет, разделочные и обеденные столы, и было два крана. Один за печкой находился, там занавеска натянута в виде перегородки. Это для умывания, в порядок себя привести. Второй над раковиной у разделочного стола, для хозяйских нужд. Непонятно, чего так заморачиваться было, и одного хватило бы. Канализация, как я понял, выходила в выгребную яму в огороде. Туалета в доме не было. Скворечник во дворе виднелся у калитки в огород. Капитан, подготавливая гнездышко для встречи, протопил обе печи, чтобы отогреться. Я спустился в подпол и осмотрел кран. Когда проводили консервацию дома, то замотали краны старыми ватными одеялами, рваной одеждой. Сейчас это одним комом валялось в стороне. Найдя ведро и половую тряпку, я набрал воды, подогрел ее на печи. Заодно поставил кипятиться полную кастрюлю воды. Суп сварю, жидкого захотелось. В общем, я занялся уборкой. Протряхнул все вещи, отмыл полы и протер пыль с мебели. Грязную воду выплескивал в снег во дворе. Работал до поздней ночи, лишь раз прервавшись, супу отведать. Отлично получился, наваристый. Пока убирался, более детально изучил дом и содержимое шкафов. В буфете действительно пусто, только разная посудная мелочь. В принципе, мне хватало. Запасов продуктов у меня особо не было. Мы с лайками все съели, пока ехали к Горькому. Да еще я делился с машинистами, к общему столу выкладывал. Так что от шмата сала остался один огрызок. Хлеба вообще нет. Хоть крупы имелись на первое время, когда дома буду ночевать. На это и рассчитывал. В сенях я нашел сундук со сбитым замком. Открыл — пуст. Внутри железом обит. Ну ладно, в нем хранить буду припасы, пока не уеду. Постельное белье заменить нечем. Не было второго комплекта. Я собрал его в узел, подготовив к стирке. Мне кажется, из дома выносилось все довольно тщательно. Но опись имущества, перед тем, как дом опечатали, должна быть. Посмотрим завтра на эту бумагу. Остальные постройки завтра осмотрю с утра. Привыкший вставать рано, я проснулся, когда начал только светать, и сразу подкинул поленьев в обе печи. Сходил в нужник и потянулся, осматриваясь. Двор был слегка утоптан вчерашними событиями. Калитка со двора в огород была полуоткрыта. Ветер надул снега так, что теперь пока не откопаешь, не закроешь ее. В доме умылся и поел подогретого супа, вылив остатки в миске псов. Вчера суп им пришелся по вкусу, все выхлебали. Жаль, что хлеба не было. Без него не совсем то. Надо было из дома хоть сухарей прихватить. А то взял две краюхи. Да мы уговорили их, пока ехали. Попил чаю и снова вышел во двор, осматривая постройки. К моему удивлению, бани не было. Был длинный сарай с двумя входами в него со двора. И все. Откопал двери, вытащил накрученные проволочки в проушины замков и прошел внутрь. В одном углу небольшой сельхозинвентарь и несколько тюков соломы. Ну и старая конская упряжь. Однако это не конюшня. Никаких следов пребывания лошадей я не нашел, как и другой живности. Баламут, молнией бросившись вперед, смог ухватить клыками мышь. Во дает. Шустрый, молодец. В другой половине сарая я нашел погреб. Осмотрел — пуст. Замков у меня не было, а их три нужно, если сарай считать. А если о сундуке вспомнить, так все четыре. Так что я пока просто закрыл дом на длинную щепу, поправил почти пустой вещмешок, висевший на одном плече, и, закрыв калитку, энергично двинул в сторону райотдела. Оба пса остались дома, пусть охраняют. Оружие, а я имею в виду винтовку, да и все, что было в вещмешке, оставил в доме. С собой взял только документы и деньги. Надо сказать, об оружии меня не спрашивали. Наверное, армейцы не сообщили о моем неучтенном. Я думал, капитан меня не примет, на подчиненных все свалит. Но нет. Когда дежурный узнал, кто я и к кому, лично сопроводил в кабинет к начальнику. Тот посмотрел на меня с интересом, хотя и без особого дружелюбия. Знакомство произошло так, что не очень-то располагало к хорошему отношению. Но и негатива он ко мне не выказывал, я уж тем более. Думаю, не стоит дуться друг на друга. Что произошло, то произошло. Забыли. После приветствия сказал я и протянул руку. Капитан подумал и крепко пожал ее. А раз так, стоит пообщаться более предметно. «Если ты, Александр, о помощи по регистрации дома, то проблем нет, можно». «Нет-нет», — поднял я руку, останавливая капитана. «За вечер и часть ночи я успел все обдумать. В общем, дом мне в Горьком не нужен. Раз уж так достался, то ладно, пусть будет. Видите ли, я всю жизнь мечтал жить на берегу моря. Вот я вчера и подумал. Эвакуированных у вас в городе множество. Может, есть из таких, у кого дом на берегу Черного моря? Сочи там, Анапа или рядом с Новороссийском. Крым не интересует. Вот я и хотел бы при вашем содействии произвести обмен. Тот на меня оформляет свой дом, а я передаю этот здесь. А если дома нет, сгорел, например, при бомбежке? Так для этого вы мне и нужны. По своей линии проверите, ну и не продал ли тот его. Например, по делу отправите запрос, чтобы проверили дом. Если получите ответ, что тот в порядке, проводим все, и я навсегда покидаю Горький. Как вам? А этого беженца должен найти я? Я тут никого не знаю. Капитан пожевал кончик левого уса и задумчиво покивал, явно что-то прикидывая. «Хорошо. Думаю, я смогу тебе помочь. Ты сегодня дома будешь?» «В комендатуру нужно зайти, потом на рынок кое-что купить, а то дом совершенно пуст, и дальше дома буду. На охоту хотел сходить, но решил, что обойдусь». «Хорошо. Я ближе к обеду подъеду с одним товарищем. Он у нас недавно с семьей приехал. Хороший дом ищет для приобретения». «Ага, понятно». Глубокомысленно кивнул я, отчего капитан пошел красными пятнами, но промолчал. Мы оба понимали, о чем. Видимо, тот помогал найти подходящие дома через своих участковых. Мой продать он не мог, хотя явно подумывал об этом, но понимал, что на шару не проскочить. Кому дом теперь принадлежал, он знал прекрасно. Так что использовал мой дом для личных нужд. А тут я сам решил обменять, даже не продать. Вот он и подумал свести нас. Вдруг что выгорит? И от такой занозы, как я, избавиться? И наверняка с покупателя что-то поимеет. Прежде чем уйти, капитан остановил меня и попросил подписать бумаги, что дом я принял. Изучая некоторые листы, я показал пальцы, испачканные чернилами. Явно или вчера, или сегодня утром писалось. Ну, капитан, Ну, прощелыга. Это он так нехватку того, что я не обнаружил в доме, прикрывал. Точно много продал оттуда. Я же неожиданно заявился. Тот, видимо, рассчитывал, что телеграмму дам или еще что, чтобы успеть подготовиться. А тут как снег на голову свалился. Капитан отвел взгляд, а я подписал все и передал ему. Теперь, пока он не выполнит свои обязательства, о которых мы договорились, я с него не слезу, и он это понимал. Заглянув в комендатуру, я пообщался с начальником, выразив ему благодарность за помощь патрулей. Похоже, дело уже замяли, так что тот старался не лыбиться. Меня приглашали к столу, мол, встретим дорогого гостя, как полагается. Но я сослался на занятость, так что извинился и покинул здание комендатуры. На рынке купил 4 навесных замка и, найдя старичка-плотника, нанял его. Инструмент и материал по договоренности он свои использует. Более того, через него нашел 2 бабулек для нормальной уборки дома и стирки. И вернулся. Чуть позже и старичок подкатил на телеге со старушками. Одна была его жена, другая соседка. И началась генеральная уборка. А плотник осмотрел двери и вынес вердикт. Во внутренней двери 2 доски обновить надо. А вот ту, что во двор выходила, всю изрешеченную, полностью заменить. Аванс я выдал, так что старик уехал за деревом. Отверстие в стене и в буфете он тоже обещал заделать. Вопросов мне особо не задавали насчет того, что тут произошло. Обоих лаек я в сарае запер, чтобы не мешали. Когда на М-ке подъехал капитан с покупателем, то работы близились к завершению. Все было качественно отмыто и постирано. Во дворе на веревках висело замерзшее постельное белье и половики. Дед уже закончил с дверью в комнату, обил ее утепляющим материалом, вроде того, из которого валенки делают, и мы ее вместе повесили. Тяжелая. Сейчас он занимался новой дверью, из синей во двор. Сделал что-то вроде рабочего стола на дворе, и только слышно было, как ширкал рубанком. Я же расчистил от снега двор, калитку в огород и ворота. «А ты молодец, шустрый!» Удивленно осматриваясь и проходя во двор, сказал капитан, явно не ожидая, что я так развернусь. «Так товар нужно лицом показать», — пожал я плечами, с интересом рассматривая покупателя. Вернее, покупателей. Тот был с женой. Невысокий плюгавый живчик с обширной лысиной под каракулевой папахой чем-то напоминал Хрущева. Было заметно, что дом ему понравился, как и то, что этот район находился вдали от основных мест бомбежек, хотя и здесь бывало вываливали. Показывая все, я понял по общению, что тот из Туапсе был там высоким начальником, чуть ли не главой города. Но его перевели сюда, и, оставив практически все имущество, семья переехала, практически убегая от войны. Я-то знаю, что то побережье под немцами никогда не было, хотя и пострадало от налетов. Пару раз под бомбежки попадали, а тут еще налеты на город. Видимо, решив, что вскоре немцы займут Туапсе, боясь потерять имущество, тот решился на обмен. Сам назвался с неделю назад, так что, когда капитан услышал мое предложение, даже подивился такому совпадению. Вот и решил свести нас. Жена чиновника была недовольна. Бани нет, построек мало, беседки для отдыха летом тоже нет, но муж ее, наоборот, был счастлив. Дом есть, а все, что нужно, они сами построят, как хотят и где нужно, переделывая дом и участок под себя. Особо нас с капитаном пара не стеснялась, спорили в полный голос. Главное, водопровод есть, а остальное все сами сделают. Почему они так спешили, стало ясно из их споров. Небольшую квартиру тот получил, служебную, и они там жили с 3 детьми. И находилась она недалеко от одного из горьковских предприятий и очень часто страдала от налетов. Постоянно выбитые стекла менять приходилось. Так что переехать в тихий и спокойный район, да еще в собственный дом, у них превратилось во что-то вроде идеи фикс. До мании почти дошло. Час мы потратили на осмотр дома. Живчик оказался в прошлом строителем и дело знал отменно. Тщательно осматривал все. Нашел несколько мелких косяков. Но в целом дом был в отличном состоянии. Жить можно. Да и чистота понравилась. Дальше мы сели на кухне и начали торговаться. Причем доплачивать должен был я. По словам покупателей, у них в Туапсе на прекрасном месте, с восхитительным видом на море, был 2-этажный дом о 6 комнатах с пристройками из дикого камня, беседкой, гаражом для машины и лодочным сараем. В общем, обмен неравнозначный. Одна мебель, оставшаяся в доме, сделана по заказу. Я же упирал на то, что скоро там будет немец, и их документы на дом, а они у них были при себе, что Филькина грамота. Да и все разбомбить, сжечь смогут. Кому сейчас такой дом нужен? Не хотите? Других найду. А нет, пользуйтесь ситуацией. В общем, те покумекали, и мы ударили по рукам. Меняемся баш на баш. Тот отписывал мне дом, земельный участок и все имущество в Туапсе, что находилось на этом участке. Проверить, на месте ли дом, я уже не успевал. Одно из условий договоренности – съезжаю я уже сейчас, и сегодня они заселяются. Видимо, так достали их налеты, да и за детей беспокоиться. Капитан выступил гарантом, мы съездили к нотариусу и все оформили. Я становился владельцем дома на берегу Черного моря, а чиновник моего. Нужно только побывать в Туапсе и перерегистрировать имущество в местных органах на себя. Я расплатился с дедом, повесил новую дверь, отдал ключи от замков новым хозяевам и покинул двор навсегда. А двинул в сопровождении псов комендатуру, раз обещал навестить, почему бы и нет. Тем более у меня были планы, и я надеялся с помощью армейцев решить одну проблему. Гитару нашли быстро, да еще покормили нас. Так что, исполнив пару песен, попросил коменданта об услуге. Тот уже тепленький был, хорошо посидели. Позвонил на военный аэродром и уточнил, не летит ли кто в нужную мне сторону. «В час ночи вылетает транспортный борт в Сталинград», — положив трубку, сказал тот. «Я договорился, подбросят. Тем более знают, кого повезут. Давай мою любимую еще раз». И стал подпевать, когда я заиграл «Ты неси меня, река». Очень уж нравилась ему эта душевная песня. Однако он действительно решил много моих проблем. Я захотел наведаться в Туапсе, чтобы оформить имущество. Знаю, что город бомбят, и там имеются разрушения. Но, надеюсь, моего нового приобретения это не коснулось и не коснется. Просидев в комендатуре допоздна, я отправился на аэродром на машине, которую мне выделил комендант, расчувствовавшийся во время посиделок, и меня провезли через все посты. Там уже ждали. Сначала не хотели брать собак, но я уговорил командира борта. Мы погрузились на борт Дугласа и полетели в Сталинград с промежуточной посадкой. Часть пассажиров высадили и почту взяли. Так меня, передавая из рук в руки как какую-то драгоценность, в тылу я был уже легендой, многим успел запомниться по газетам и передачам по радио, и доставили до Черноморского побережья. Последние 300 километров я пролетел на УТ-4. Пилот перевозил какое-то сообщение в штаб местной группировки войск в Сочи. Вот там мы и совершили посадку на военном аэродроме Адлера. В это время началась бомбежка, так что после посадки мы переждали ее в щели. Был час дня, вторник. Начальник аэродрома меня не отпустил. Пришлось организовывать вечерний концерт для всего персонала и летной части. Аж пальцы устали от струн, но все прошло отлично. Если бы я не был столь юн, точно споили бы. А так молодцы, умеют как воевать, так и отдыхать. Мне тоже понравилось общаться с летчиками. А рано утром полковник выделил мне машину ГАЗ-А и сопровождающего в звании старшины, и меня отправили в Туапсе. Повезло, считай. А ведь не хотели пускать. Немцы постоянно бомбят, за машинами охотятся, можно сказать, прифронтовая полоса. К тому же этот старшина на все руки мастер, и если дом пострадал, он поможет привести его в порядок и законсервировать до той поры, пока мы не прогоним немцев и не очистим все окрестные земли. В багажнике машины были разные инструменты, мало ли что понадобится на месте. «Вроде тут», осторожно двигаясь по полуразрушенной улице, сказал водитель. Они впереди вдвоем были, а я с лайками сзади сидел. Вещмешок с винтовкой под ногами, чтобы схватить, и из машины, если что. Но поездка благополучно прошла. Немцев пару раз видели в высоте, но мы их не заинтересовали. «Улица та», — подтвердил я, мельком глянув на вывеску на сгоревшем доме. «Нумерация не та. Мне 8-й дом нужен, а тут 106-й. К морю надо ехать, там он должен быть. Тут предприятия имеются, поэтому и бомбят так яростно. Мы проехали дальше и, наконец, добрались до места. «Похоже, он...» — несколько неуверенно сказал водитель. «Ну и домина». «Солидный», — согласился старшина Померанцев, с интересом изучая особняк. Номера на доме не было, на заборе тоже, как и на других домах. Однако строение действительно впечатляло. Не то чтобы оно большим было. Два этажа и мансарда, если я правильно расшифровал окна на чердаке. Дом был цел, только окна выбиты, да слегка забор из дикого камня с одной стороны поврежден, завалился внутрь. И я с некоторым облегчением вздохнул. Машину мне выделили на 3 дня, должно хватить, чтобы разобраться с делами и вернуться. Я стал осматривать участок и дом. Мародеры здесь побывали, это было видно. Веранда раньше была застеклена, а сейчас все стекло хрустело под ногами. Лаек я сюда не пустил, еще не хватало, чтобы они лапы поранили. Был гараж, солидный. Полки и стеллажи в нем забиты запчастями и инструментами. И смотровая яма. Прошлый владелец хозяйственным был, этого не отнять. Лодочный сарай, причем в 2 этажа. На первом оказался разобранный катамаран, небольшое гоночное судно, парус и мачта сложены тут же, и обычная шлюпка с веслами. На стене висел лодочный мотор. Наверху же было что-то вроде открытой мансарды с перилами. Все отделано дорогим деревом, смотрелось очень красиво, даже ажурно. Когда мы со старшиной поднялись сюда, то, осмотревшись, невольно присвистнули. «Красота!» — протянул старшина. Теперь понятно, о какой беседке бывшая хозяйка так горевала. Восхитительный вид почти во все стороны. Покрутившись на пятках, пробормотал я. «Значит, те столики и плетеные кресла, что хранятся внизу, отсюда». Потом мы осмотрели еще 2 хост-сарая, также из дикого камня. Во втором был погреб. За домом глубокий колодец, закрытый на замок, между прочим. Один из ключей подошел, и я открыл створку, глянув вниз и ухнув, вслушиваясь в эхо. Ворот работал, цепь и ведро были на месте. Я спустил и поднял полное ведро воды, налив в потрескавшуюся бодейку, что валялось рядом. Псы накинулись пить, да и мы со старшиной отведали свежачка с легким привкусом. Старшина его не заметил, привык к такой воде. Вот и я привыкну, когда сюда перееду. Весь задний дворик, где находился колодец, зарос виноградом. Было видно, что тот ухожен. Частично он закрывал забор, частично — заднюю стену дома. Также был небольшой сад. Я опознал только персиковое дерево и вроде вишню. Остальное мне было мало знакомо. В саду под навесом стояли столик и 2 лавки. Судя по плафону, там и вечерами можно посидеть. На первом этаже дома большая кухня и столовая комната с одной стороны, и с другой со стороны моря огромный зал, куда дополнительно вход с веранды. Из кухни были двери на задний дворик, 2-створчатые, и небольшое крыльцо. Это явно, чтобы блюда в сад выносить, если есть, решали там. Была еще солидная спальня, наверное, хозяйская, с окнами тоже на задний дворик. Между ней и залом лестницы наверх и в подвал. А со стороны кухни санузел, обычный унитаз, чугунная ванная и раковина. Открыв кран, я так и не дождался, пока потечет вода. Видимо, где-то перекрыто было. На 2-м этаже 3 спальные комнаты и, как я понял, рабочий кабинет хозяина. В мансарде еще 2 комнаты, под спальни, похоже, для гостей. Причем так хитро сделано, что снаружи трудно понять, что чердак жилой. Спустившись в подвал, обнаружили разграбленный винный погребок. Теперь понятно, почему по комнатам не особо шарили. Тут же нашли краны водопровода. Открыли и молчок. Воды не было. Ладно, потом разберемся, в чем тут дело. Распахнув все окна и двери, мы начали приборку, вынося стекло и мусор наружу, складывая все у ворот. И тут прибежал местный участковый. Вероятно, соседи передали, что кто-то в пустой дом забрался. Вот тот и поторопился. А увидев, как боец метет двор, притормозил. Для воров его действия выглядели странно. Так что участковый, пройдя во двор, спокойно спросил: «Вы кто, товарищи?» «Вон хозяин дома, все к нему, товарищ сержант», — кивнул за спину боец. «Я как раз выходил из дома с очередной партией мусора». «Вы участковый, Первым спросил я, тот даже представиться не успел. «Так и есть, участковый инспектор сержант Неюпоев. А вы новый хозяин дома?» – поинтересовался тот. «В точку, документы в доме. А я как раз по соседям хотел пройтись, узнать, где райком, а тут вы так удачно заглянули. Нужно регистрацию сделать, провести покупку. У меня всего 3 дня, надо успеть. Еще доски хотелось бы добыть, окна и двери заколотить для консервации дома на долгий срок». «Подумаем», – протянул участковый, почесав затылок, сбив фуражку на лоб. «Ну, идем, посмотрим документы». «Ха, а вы мне кого-то напоминаете». «Все так говорят», – пожал я плечами. «Вы, наверное, мое фото в газете видели и по радио услышали». «Точно, Поляков!» – воскликнул сержант, не дав мне договорить. «Рад нашей встрече. У нас много знаменитостей. На моем участке аж 18 во владельцах числится. Сейчас никого не осталось. Разъехались. А вы, значит, 19-м будете». «Получается так». «Хорошо. Чем смогу, помогу. Машина мусор вывезти, стройматериалом. Значит, на 3 дня к нам?» «Да, на 3 дня», – вздохнул я. Участковый оказался очень словоохотливым. Проверив документы, он тут же заторопился. Чтобы не терять время, стоит сразу заняться оформлением документов, пока все на месте. Так мы и сделали. Оставив старшину хозяйничать, покатили по 2 адресам. Все бумаги и заявления оставили. Уже завтра можно забирать. Как поручителем при мне малолетнем выступал участковый. В принципе, никаких проблем с оформлением не было. Слух, что я в Туапсе, мигом разлетелся по округе. И когда стемнело, у нас во дворе я дал концерт. Из тех песен, которые никогда не звучали по радио и никогда не прозвучат. Да, именно так. Это я пояснил слушателям, что из 150 написанных мной и зарегистрированных песен лишь 60 получили добро на исполнение. Остальные исполнять запрещено. По радио, на концертах и выпускать на пластинках. Их запретила цензура к публичному исполнению, как «чуждые советскому народу». Именно так мне и отвечали каждый раз. Мол, не наш репертуар, и все тут. О концертах на кухне или вот так во дворе я не говорю. Об этом речи не было. До полуночи между песнями я травил байки, поднимая настроение людям и интерес к себе. Одно дело на радио слышать или в газетах читать, а совсем другое – вживую с автором многих песен пообщаться. Некоторые песни уже стали чуть ли не золотым фондом советского исполнительства, постоянно звуча на радио. О запрещенных цензурой песнях я не шутил. Еще когда у отца в дивизии я устроил охоту на немцев, то пару раз дал концерты перед бойцами и всегда пел такие песни, и они почти всех тронули до глубины души, как и сейчас это происходило с жителями Туапсе. Мне просто было интересно проследить за реакцией простого люда и фронтовиков, и, надо сказать, эта реакция мне нравилась. Правильно они реагировали, как надо. А гитару на время позаимствовал у летчиков. Вернусь на аэродром, верну хозяину с подписью пользователя, то есть моей. Не обещал, сам так решил сделать. Следующие 2 дня мы участок покидали редко. Если только на машине ездили за досками. Участковый, как и обещал, прислал за мусором старую полуторку с местного рыбзавода, и на ней в 2 приема все и вывезли. Упавшую стену забора подняли, укрепили деревом. В доме прибрались, все ценное, а его хватало, спустили в подвал. Разобрались, как работал водопровод. Оказалось, в колодце находился электрический водяной насос. Закачивал в большой водяной бак воду. Бак висел на стене дома в районе 2-го этажа и зарос виноградом. Вот мы его сразу и не рассмотрели. Бак был пробит осколками в 3 местах, поэтому пустой. Вот из кранов и не текла вода. Старшина забил чопики, и мы, проверив всю систему, законсервировали ее. А пока набирали воду ведрами из колодца, ненадолго же заехали. Ночевали мы в зале. После того, как купленными досками заколотили оконные проемы, стало возможно прогревать помещение. Все документы на участок у меня теперь были. По ним я его владелец, и дом подготовлен к консервации. И вот в последний день мы позавтракали и начали собираться. Пора возвращаться на аэродром. И тогда к нам снова зашел участковый. «Свежая комсомольская правда», — тряхнул тот газетой. «Александр, там на весь разворот твое фото со снайперской винтовкой и рассказ, как ты со старшим политруком отстреливал немцев в дивизии отца. Подробно все описано. Это правда, так и было? С неделю назад, кивнул я, ставя на стол недопитую кружку с чаем. Чуть больше 50 официально подтвержденных. И командира пехотного полка, кивнул старшина, который первым завладел газетой и уже вчитывался в строки. Да, было и такое. Чаю? Спросил я у участкового. Это можно, а то продрог на ветру, шквальный дует, шинель не спасает.